«Мы почти все обсуждали в кругу семьи», — кивнул Мейдмен. «Мы старались давать Дженнифер свободу, не превращаться в родителей деспотов, и все время твердили, что любую проблему надо обсуждать. Объясняли, почему чего-то ей не разрешаем, почему ругаем за нехорошие, на наш взгляд, поступки. Старались все всегда проговаривать. И мне кажется, она делилась с нами охотнее, чем другие подростки, если судить по тому, что говорят о своих детях наши друзья и мои коллеги. Как это часто бывает с людьми, внезапно потерявшими ребенка, Мейдменту становилось чуть легче, если он вспоминал свою погибшую дочь. «И что же она говорила вам в этом сайте?» — спросил Паттерсон. «Ну, им с Клэр он очень нравился. Дженнифер говорила, что они там нашли много друзей среди ребят, которые увлекаются теми же группами и сериалами. У меня и самого на Ригмароль есть страничка, так что я знаю, как там все работает. Это довольно удобный и простой механизм поиска людей, разделяющих ваше увлечение. И фильтры у них настроены очень грамотно, так что если кто-то из собеседников ведет себя неадекватно, его легко можно вычеркнуть из списка друзей». «Она когда-нибудь упоминала человека с никнеймом ZZ? Или, может, ZZ?» — спросил Амброуз. Мэдман потер глаза, затем помассировал переносицу, глубоко вздохнул. «Нет. При мне она ни разу не говорила ни о ком похожем. О таких подробностях вам лучше спросить у Клэр. А почему вы вообще спрашиваете? Этот человек что, преследовал ее?» «Судя по тому, что нам известно, нет», — сказал Амброуз. «Но нам удалось восстановить часть сообщений, которыми они обменивались. Похоже, ZZ утверждал, что ему или ей известен какой-то секрет Дженнифер. Она ни о чем подобном не упоминала?» «Не понимаю, о чем вы?» Мэдман казался совершенно сбитым с толку. «Понимаете, Дженнифер хорошая девочка. У нее довольно упорядоченная и спокойная жизнь. Мы очень редко из-за нее волновались. Я понимаю, что вы не раз все это уже слышали. Наверняка все родители пытаются изобразить своего ребенка ангелочком. Но я не это хочу сказать. Она была не ангелом, она была уравновешенной. Может, немного инфантильной для своего возраста. Если у нее и была какая-то тайна, то это не то, о чем вы думаете. Ни наркотики, ни секс, ни такие вещи. Скорее, какая-нибудь любовная история или еще что-нибудь такое же безобидное. Из-за таких тайн не убивают». Эти слова вновь вернули Мэдмента к ужасной реальности. По щекам вновь заструились слезы. Шами тихо вытащила из пачки салфетку и вложила ему в руку. «Похоже, больше ничего полезного тут не узнать», — подумал Амброуз. «Не сегодня, может, никогда». Он глянул на Паттерсона, и тот едва заметно кивнул. «Простите», — заговорил он, — «нам, пожалуй, пора. Я бы хотел, чтобы вы знали, мы бросили все свои силы на расследование этого дела. Но нам все равно нужна ваша помощь. Может, вы спросите у своей жены, не говорила ли ей Дженнифер что-нибудь про этого ZZ или про свои тайны?» Паттерсон встал. «Если вам что-нибудь понадобится, детектив-констебль Паттель вам поможет. Мы будем на связи». Вслед за ним Амброуз вышел из дома, размышляя, сколько еще пройдет времени, прежде чем Пол Мейдмент сможет прожить 5 минут, не думая о своей убитой дочери. Глава 7. Осмотрев свою гостиную, Тони решил, что она служит прекрасной иллюстрацией действия второго начала термодинамики. Энтропия увеличивается. Он не очень понимал, как это выходит. Похоже, стоит ему отвернуться, как за его спиной тут же вырастают горы хлама. Книги, газеты, диски, видеоприставки, пульты и журналы. Присутствие тут этих вещей он еще мог объяснить, но вот все остальное... Тони понятия не имел, каким чудом тут оказались пустая пачка из-под хлопьев и кубик Рубика, кучка красных аптекарских резинок, 6 кружек и футболка. Большой пакет с логотипом книжного магазина. Тони был уверен, что ни разу в него не заглядывал. Не помнил он и о том, чтобы покупал коробок спичек и 2 пивные бутылки, теперь уже без пива. Минуту или две он раздумывал, не приняться ли ему за уборку. Но какой в этом смысл? У большинства вещей нет своего места в доме, так что он просто будет перетаскивать хлам из одной комнаты в другую. Тем более, что в каждой из них царствовал свой собственный родной беспорядок. В кабинете, спальне, комнате для гостей, на кухне и в столовой и без того скопились груды какого-то барахла, а вот ванная была вполне ничего. Наверное, потому что Тони использовал ее строго по назначению и проводил там мало времени. Он был не из тех, кто читает в туалете или работает в ванной. Когда Тони купил этот дом, ему казалось, что в нем достаточно места для его вещей. Он надеялся, что эти неподдающиеся контролю кучи всякой всячины исчезнут из его жизни. Выкрасив весь дом краской цвета слоновой кости, он купил набор черно-белых фотографий центра Брэдфилда, который показался ему одновременно интересным и успокаивающим. Целых два дня дом выглядел вполне стильно. Теперь же, озираясь вокруг, Тони задумывался, не открыл ли он дополнительные аспекты второго начала термодинамики. Энтропия растет, стремясь занять все свободное место. Тони был так уверен, что в его новом доме полно свободного места, что сразу после новоселья решил переоборудовать удивительно светлый и просторный подвал в отдельную квартиру. Он воображал, как будет пускать туда академиков, проводящих творческий отпуск в университете Брэдфилда, или молодых врачей, проходящих полугодовую практику в местной больнице, и никаких постоянных жильцов, никого, кто посягал бы на неприкосновенность его личной жизни. Вместо этого у него поселилась Кэрол Джордан, совершенно для него неожиданно. В то время она жила в Лондоне, в дорогой элегантной квартире в Барбикане, уединенной и приятно отдаленной от остального мира. Но пару лет назад Джон Брэндон убедил ее вернуться к оперативной работе. Кэрол не хотела продавать свою лондонскую квартиру, чтобы вместо нее купить дом в Брэдфилде, и она поселилась в подвале у Тони, предполагалось, что временно. Однако вскоре выяснилось, что обоих близкое соседство более чем устраивает. Они не лезли в жизнь друг друга и радовались, зная, что в любой момент могут получить дружеский совет и поддержку. Во всяком случае, так думал Тони. В конце концов, он решил плюнуть и не тратить силы на уборку. Все равно через два дня все опять зарастет, а у него есть дела и поважнее. Чисто теоретически, после работы на полставки в Брэдфилдской больнице для душевнобольных, у Тони должна была оставаться масса свободного времени, чтобы сотрудничать с полицией, читать книги и писать статьи, поддерживая связь с коллегами-психологами. Но на практике 24 часов в сутки Тони катастрофически не хватало, особенно учитывая его страсть к компьютерным играм. Он искренне верил, что это высвобождает его творческое «я», скрытое в подсознании. Никто из его знакомых не поверил бы, узнав, сколько заковыристых задач Тони решил после часа поскакушек с Ларой Крофт или управления средневековым китайским государством. В последнее время ситуация только усугубилась, и все благодаря Кэрол.